Константин Муравьев. Живучий 10. Мир повелителей смерти. Глава 1. Ад. Предположительно, ад. Некоторое время спустя. Шаг вперед и позади остается серебристая гладь практически мгновенно схлопнувшегося за моей спиной портала. Что-то не так, в первую секунду я даже и не понял, что же произошло. Только вот легкий прохладный ветерок, обдувающий мое совершенно обнаженное тело, заставил меня насторожиться. Что случилось? Где моя одежда? Оторопело подумал я. Да какая к черту одежда? Где адамантиевые доспехи и оружие? Где моя сумка? Куда все делось? Проверил свое пространственное хранилище. Вдруг каким-то непонятным образом на автомате вещи мною были перенесены туда. Но нет, там ничего не оказалось. Все, что было надето на мне во время перехода, куда-то бесследно исчезло. Что случилось? Куда все пропало? Вопрос так и остался без ответа. Ничего странного при пересечении портального окна не происходило, но факт остался фактом. Сейчас я стоял посреди густого леса абсолютно голым, засвечивая свою филейную часть любому, кто бы меня не увидел. Черт, надо бы прикрыться, прикинул я. Благо, уже давно таскаю с собой запас сменной одежды, да и оружие есть на замену. Конечно, жаль было потерять свою броню и клинки, которые достались мне еще на Ариане. Да и потерял ли я их, непонятно же, куда все делось. Ну да ладно, разберусь, может еще найдутся потеряшки, хотя вот интуиция упорно говорила о том, что надеяться на это не стоит. Несмотря на эти свои мысли, я быстро материализовал запасные штаны. А где? Гляжу на пустую ладонь, где вроде как должны были появиться мои крепкие кожаные брюки, похожие на охотничьи, только вот там лишь пустота. Походу тут что-то сильно не так, и уже чтобы еще раз убедиться в том, что мне это не почудилось, постарался перенести из-под пространственного хранилища обычную рубаху. Да, наблюдаю тот же результат и отсутствие хоть какой-то одежды, после чего медленно оглядываюсь вокруг. Или я чего-то очень сильно не понимаю, или тут творится что-то сильно непонятное. После чего мысленно обращаюсь к богине жизни и матери Краи в одном лице. Ну и куда ты меня забросила, госпожа Линия? И что тут вообще происходит? Разумеется, что вопросы эти зародились в моей голове не просто так, но тем не менее пока остались без ответа. Еще раз осматриваюсь, оценивая обстановку, слишком уж непонятная для меня ситуация, но вроде вокруг ничего необычного. Находился я сейчас посреди густого леса, что тоже странно, никакой тебе портальной площадки. Просто материализовался посреди деревьев, даже не на поляне, а просто между несколькими близко находящимися стволами. Только вот это место все равно в моем понимании ну никак не тянуло на мир, который кто-то мог бы называть адом. Где скворчащие маслом котлы? Где терзаемые души? Где черти и прочий приписываемый данному месту антураж? Единственной странностью оказалось лишь то, что я лишился своей амуниции и одежды, да и потом. Тут я замер, кое-какая идея начала формироваться у меня в голове, но для ее подтверждения требовались определенные доказательства. Только вот этой самой идее противоречили факты, которые были у меня перед глазами. Хоть весь этот мир окутала пелена той самой энергии, что я когда-то и сравнил с небытием, той, всполохи которой иногда чувствовалась в молодой Лами. Только вот в этом-то и была основная проблема. Хоть это небытие и ничего иного в этом мире больше не ощущалось, но тем не менее мир-то существовал. Существовал. Причем он жил и жил, совершенно не обращая внимания на то, что его, вроде как, и не должно быть. Как так-то? Оглядываюсь, стараясь уловить те странности, с которыми могу тут столкнуться. Только вот ничего не вижу. Вокруг меня все тот же обычный хвойный лес, вроде зеленые высокие и разлапистые деревья, вовсе не смахивающие на каких-то древесных монстров. Ни по своему виду, ни по своей сущности обычные лесные гиганты и все, даже менее опасные, чем в мире вечной тьмы, откуда я только недавно выбрался. Где-то вдали мелькнула бурая шкура пары каких-то непонятных животных. Черт, нужно замаскироваться, а то в моем положении встреча с местными хищниками может оказаться тем еще неприятным сюрпризом. И по привычке, выработанной уже на уровне подсознания, практически сразу накидываю на себя незаметность на основе маскировки метрической матрицы, подсмотренной еще когда-то давно у моего подопечного Гиша и усовершенствованной мною и ведуньей в мире консула и теней последних лирийцев. Слегка оторопел я, не понял, маскировка не отработала. Вернее, я даже не заметил того, что произошла попытка активации моей незаметности. Как так? Происходящее мне кое-что напоминало, только в совершенно ином аспекте. Тут она касалась магии, а не физики, а потому я постарался разобраться с тем странным поведением, что наблюдалось при работе моей незаметности. Да не может быть, на этой мысли в голову опасно заползла осторожная мыслишка, ведь сам только что хотел разобраться в местных странностях, вот тебе и пожалуйста, разбирайся. Сначала это одежда, читай материальные предметы, а сейчас способность, основанная на моих магических возможностях, но с ней проще, тут мне сможет помочь ведунья, и потому начинаю выполнять все ту же последовательность действий, для использования незаметности, и при повторной ее активации, понимая, что проблема возникает явно где-то уже на начальном этапе, максимально ускорив свое восприятие, более внимательно проконтролировал процесс сформирования, вернее преобразования, моего метрического поля под окружающий метрический фон. Вот оно, буквально в момент первичного вектора изменений я обнаружил причину сбоя в работе отлаженной способности по маскировке для моей матрицы. И кажется, ко мне пришло понимание одной из тех особенностей мира, куда меня закинула мать Краи. Если я прав, то магия, в привычном смысле этого слова, тут не работает от слова совсем, зародилась у меня кое-какая гипотеза, да и со всем остальным, тут я имел в виду свою одежду, могут возникнуть определенные трудности. Но сейчас нужно убедиться в моем предположении, и потому быстро проверяю свою теорию, воспроизведя обычное плетение поиска. Черт, до меня только сейчас стала доходить вся критичность ситуации, в которой я оказался. Это точно не дестабилизация, проявляющаяся, как в мирах хаоса, так и под воздействием подавителей магии, с ней-то известно, что делать, да и эффект там совершенно иной. Нет, это что-то другое. Ведунья, ты смогла понять, что произошло? Тем более воздействие оказывается не только на энергетические структуры, но и на материальные объекты. Для более точного анализа требуется повторное тестовое выполнение любой структуры, но формирующий более мощный энергетический выброс, передала она. Например, активация любого боевого плетения, можно использовать малый огненный шар. Понял, сделаю, согласился я, и в этот раз уже наплевав на осторожность, создал предложенный ведуньей обычный, правда не очень большой огненный шар. Ожидаемо, после его создания, ничего не произошло. Однако моя помощница в этот раз успела среагировать на изменения, происходящие с плетением, да и я сам кое-что заметил, коль начал работать в режиме ускорения. Регистрирую процесс полного распада энергетической структуры метрического модуля с высвобождением неизвестного типа энергии, доложила она. Значит, не показалось, мысленно прошептал я, и сам заметив странное поведение в работе более мощного магического конструкта, да и с неизвестным типом энергии тут не все так неизвестно. Сам я прекрасно видел тот выброс, что зарегистрировала ведунья, и точно мог сказать, что мы получили в итоге. Заметил я небольшой объем того небытия, что и пропитало этот мир. Так, стоп, что-то у меня в башке все же не сходилось. Незаметность уже давно функционирует на основе биоактивной массы, на работу с которой я перевел все свои способности и наиболее необходимые метрические модули, тогда как проверку я выполнил на основе плетения тьмы. И дальше уже с минимальным выбросом, ведь теперь было прекрасно известно, что требуется контролировать. По циклу проверил активацию того же плетения формирования огненного шара, но на основе всех доступных мне типов энергии. Все еще хуже, дошло до меня, тот же отсутствующий результат, даже биоактивная масса не спасла. Хотя она, по идее, и должна работать в таких вот. И только сейчас я сообразил, ни черта ничего она не должна. В этом мире происходит распад энергии с ее преобразованием в местный тип и происходит подобное независимо от того, что является ее источником или генератором, и на основе чего мы ее получаем. Выходит, что панацея лирийцев оказалась не такой уж и универсальной, просто они никогда не сталкивались с подобными мирами. Кстати, а что за проблема с материализацией предметов, да и вообще, что там с реальными объектами? Или по сути любой объект, это также совокупность энергии и связей. В этот раз я уже осмысленно вытаскиваю из пространственного кармана несколько предметов подряд. Черт, дошло до меня, и тут все тот же эффект распада энергии. Причем распадаются не только связи, объединяющие и удерживающие атомы, но и само вещество, значит, местная энергия воздействует и на нее. В этот самый миг у меня в голове и сформировался наиболее своевременный и важный в данной ситуации вопрос. Как я жив-то до сих пор? Почему так произошло? Любая матрица – это средоточие, смешение и переплетение энергии и энергетических линий. Любое тело – это молекулы, атомы и энергетические связи. И по идее от меня уже и воспоминаний не должно было остаться, так же как и от моей одежды и прочей амуниции, которая на меня была навешана. Теперь-то понятно, что с нею произошло. Но я жив, и не только я. Смотрю в сторону тех двух странных зверюшек, чье присутствие поблизости я засек еще в первое мгновение, и которые для меня стали теперь еще более непонятны. Как выжил я и почему все еще живы, например, они, да и вообще, вся эта окружающая меня местность, почему она до сих пор существует? Тут ничего не должно быть, даже этого самого мира. Ведунья, мне срочно нужны ответы, и тут только ты сможешь что-то сказать. Не заметила ничего необычного, непонятного или слишком уж выбивающегося за стандартные рамки, почему я все еще жив? Как это и странно, но ответ выплыл автоматически, в тот самый миг, как мне удалось сформировать правильный вопрос. По внешним удаленным объектам нет дополнительной информации, для каждого из них потребуется выполнить индивидуальное сканирование, но с этим как раз и могут возникнуть определенные проблемы, начала рассказывать моя помощница, после чего перешла к конкретике. Если говорить о функционировании метрической матрицы оператора и ее стабильной работе в текущих условиях, то это является результатом повышенной активности двойного защитного каркаса. И ведунья вывела мне необычную схему. Постарался разобраться в том, что она пытается мне показать. Так, это же те два энергетических контура, которые мы сформировали на основе поглощенного источника чистой энергии хаоса, от того монстра, убийцы богов, что пожиратели натравили на кланию, а также второй каркас, но уже на основе чистой энергии порядка, который я стырил во время сражения на острове дракона у тех же пожирателей, но уже принявших свой истинный облик, баньши, верно? Да, подтвердила ведунья. И что, с чем связана их повышенная активность? Уточнил я у нее. Зарегистрирован постоянно действующий эффект прямой передачи внешнего потока энергии во внутренний пространственный накопитель. Какого потока? Удивился я, и только потом до меня дошло. Так взаимодействие с внешним энергетическим фоном, тем небытием, что сейчас меня окружает, мой защитный каркас на основе энергии хаоса, воспринял за направленное воздействие и стал отрабатывать по заложенной в него схеме, передавая тот ко мне в хранилище. Так и происходит, вывод верен, согласилась ведунья. Но как такое возможно? Все еще не понимал я, ведь взаимодействие с каркасом явно происходит, а потому, как следствие, должен произойти и его распад. Это так или нет? И как оказалось, я слегка ошибаюсь. Время переноса энергии в пространственное хранилище значительно меньше необходимого для разрушения и преобразования первого защитного каркаса под воздействием внешнего потока энергии, дала свои пояснения моя помощница. Дошло, мысленно кивнул я, получается, что это небытие тупо не успевает разрушить мой каркас на основе чистой энергии хаоса, до того, как он ретранслирует переданный объем энергии ко мне в хранилище, так что ли? Да, вновь лаконично подтвердила мои выводы ведунья. Но тогда я не понимаю, почему ты сказала о высокой активности двух внутренних каркасов? Да, зарегистрирована высокая активность двух защитных контуров. И это второе. Хоть внутренняя структура метрической матрицы оператора и не взаимодействует с внешней средой, благодаря защитным свойствам первого контура, основанного на хаотическом типе энергии, однако сама его повышенная активность, вызванная постоянным взаимодействием с внешним негативным энергетическим фоном, привела к внутренней дестабилизации метрической матрицы. Но этот дестабилизирующий эффект блокируется, или, что более точно, нивелируется вторым внутренним защитным контуром, в основу которого заложен упорядоченный тип энергии. Ага, кажется, я полностью разобрался в том, что сейчас происходит. Небытие давит на меня, первый хаотический контур работает на пределе, выполняя постоянный перенос этой энергии во внутреннее хранилище, но при этом и сам выступает как дестабилизатор моей матрицы, и тут вступает в действие второй контур, работающий на основе порядка. И он-то как раз, в силу своих особенностей, действует как стабилизатор, сохраняя целостность моей матрицы. Верно, подтвердила ведунья. Только вот, как оказалось, на этом она не закончила. Результатом как постоянного внешнего негативного воздействия, так и активной работы защитного механизма стало несколько зарегистрированных вторичных эффектов. Первое, все внутренние структуры, закрепленные в матрице на метрическом уровне и попавшие во внутренний защищенный контур, функционируют в нормальном режиме, за исключением тех, чей внешний эффект выходит за пределы первого, хаотрического, защитного контура. «Ага», — мысленно кивнул я, — «так получается, что маскировочное плетение, как раз при своей активации, выполняет преобразование метрической матрицы, и в итоге, ее действие распространяется за пределы защитного контура». «Верно, именно поэтому она и слетела, как впрочем и в случае всех воспроизводимых мною плетений, направленных во внешнюю среду». «Так, да», — подтвердила ведунья. «Блин, плохо», — мысленно пробормотал я, «привык я уже ею пользоваться, как и многими другими своими возможностями. Из основных прямых функциональных способностей метрической матрицы сохранены все режимы, ранее используемые оператором», — поспешила слегка подбодрить меня моя виртуальная помощница. «Полностью доступен весь функционал работы с нейросетью, осуществляется подключение к подпространственному хранилищу, как материальных объектов, так и накопителю энергии, полностью сохранен и доступен режим ускорения на основе биоактивной массы, работают все плетения и способности, направленные на прямое взаимодействие с метрической матрицей, активна функция преобразования метрического поля в эфирную форму, аналог скопированной с возможностей, которыми обладали высшие вампиры». «Стой, как так?» – удивился я, «почему это преобразование работает, а маскировка нет?» «Принцип преобразования никак не завязан на взаимодействии с внешней средой, как следствие его отработка осуществляется полностью в рамках метрической матрицы оператора». «Хм», – ухватился я за сказанное ведуньей, «мы сможем примерно на тот же уровень перевести и мою незаметность, задача поставлена на выполнение». «Прогноз по преобразованию функциональных возможностей способности будет дан после предварительного тестирования. Приступаю к параллельному анализу». «Хорошо, выполняй», — согласился я с ведуньей, после чего вернулся к ее рассказу. «Мне так кажется, ты еще не все примеры привела». «Да», — подтвердила она, — «доступен функционал частичного построения виртуальной карты окружающего пространства, без подключения к нему различных типов сканирования». «Ну, это понятно», — мысленно кивнул я, — «правда, практически мгновенно насторожился, как так, я ведь засек тех двух монстров, хотя увидеть их бы у меня не получилось, получается, что сканирование не отработало, но я все-таки их заметил, и я вновь поглядел в сторону, где за деревьями просматривалась парочка лесных обитателей». Оператор воспользовался закрепленной на уровне метрической матрицы своей естественной способностью к распознанию энергетических полей и аномалий. Однако данные, получаемые из этого источника, не фиксируются на магической карте, где привязка произведена лишь к искусственно внесенным в ее структуру модулям. «Теперь понял», — кивнул я и уточнил, «еще что-то осталось?» «Сохранена возможность подключения к информационно-метрическим полям и работы с ними, но только при непосредственном взаимодействии с объектом воздействия. Получается, чтобы сработал дар познания, или я сумел снять с чего-то информационно-метрический слепок, то мне потребуется прикоснуться к данному предмету или оказаться в пределах его ментоинформационного поля. Например, если это будут какое-то плетение, метрический модуль, аномалия или что-то похожее». «Вывод верен», — согласилась ведунья. «Это все», — уточнил я. «И, как оказалось, наиболее интересное для меня из сохранившихся умений она приберегла напоследок. Доступен функционал микропортальных переходов, внесенный в базу знаний, как прыжок, но только в режиме исключительно прямой видимости. Функционал магической карты сейчас значительно урезан, и потому она не может служить метрическим слепком для привязки точки переноса. Но и это уже достаточно много», — согласился я со словами ведуньи, «это все последствия, о которых мне необходимо знать. Ты упоминала, что их несколько». «Так и есть», — подтвердила она. «Следующим эффектом стала полная невосприимчивость нашей метрической матрицы к любому внешнему воздействию всеми известными типами энергии, кроме зафиксированного тут энергетического потока. Причиной данного эффекта стали постоянные дестабилизирующие колебания, создаваемые первым защитным контуром. Однако, данное следствие работы защитного контура не актуально при нахождении оператора в этом мире. Вероятность встретить иной тип энергетического воздействия тут не превышает 3%. «Согласен», — мысленно кивнул я. «Тут, походу, ничего больше и нет, но это и странно, как-то же тут существуют те, кого я вижу». Между тем ведунья продолжила свой отчет. «Третье, и наиболее важное, в связи с постоянным поступлением неизвестного типа энергии и ее высокой концентрацией по всему периметру матрицы и в пространственном хранилище, происходит самостоятельное формирование еще одного внутреннего контура. Контур обладает теми же свойствами, что и разлитый вокруг тип энергии, а потому нет возможности провести его сканирование и последующий анализ. Как следствие, свойства контура неизвестны, длительность его формирования не поддается вычислению. Единственное, что точно замечено, он напрямую не взаимодействует с матрицей, иначе это уже бы привело к ее распаду и разрушению. Да, мысленно протянул я, вот и еще одна проблема. Что будет, когда он сформируется, непонятно. Но от этого уже не уйти, будем с этим разбираться по мере завершения его формирования. Итак, мне невероятно повезло, что перед переходом в этот мир, я настроил себе два контура на основе абсолютно антагонистичных типов энергии, которые и спасли меня сейчас. Ладно, с основной особенностью мира, где я оказался, разобрались. Магией пользоваться можно лишь в ограниченном режиме. Сейчас я тот же друид, которых я когда-то спас на Ариане от тараканов, могу воздействовать только лишь на себя. Про других ничего сказать не могу. Не уверен, что тут есть маги в обычном смысле этого слова. Может, кто-то похожий на меня, хотя тут где-то и Карая. Кстати, а как отсюда вернуться обратно? Я же и плетение портала воспроизвести не смогу. Вот и еще одна проблема, но ею займусь, когда разыщу Караю. Может, у нее есть ответ на этот мой вопрос. Ведь не просто так она шагнула в этот портал, явно у нее есть или был какой-то план действий. Так что сначала нужно встретиться именно с нею и только потом паниковать. И тогда следующее, а это вещи из иных миров тут лучше не вытаскивать. Есть высокая вероятность, приближающаяся к 100%, лишиться их, те просто превратятся в ничто. Блин, а еда? Подумал я, вернее даже вода, как быть с этим? На голодном пайке я долго тут не протяну, разве что за счет голой энергии, но тогда уже через месяц я буду выглядеть ну очень и очень стройным. Однако тут в ход моих рассуждений вновь вмешалась ведунья. Любые пригодные для питья жидкости и съедобная пища не окажут влияния большего, чем тот тип энергии, что приводит к распаду матрицы, и поэтому они вполне допустимы к употреблению. Я так понимаю, что ты хочешь сказать, если я найду, что съесть или выпить, то можно особо не сомневаться в этом, еда и питье меня не убьют. Да, спокойно подтвердила моя помощница, правда после этого она добавила, конечно, если найденная еда по умолчанию не является ядом и не оказывает отрицательное влияние на организм оператора, в этом случае употребление подобной пищи строго не рекомендуется. Понял, киваю я, яды и отраву есть не нужно, как у нас, так, в общем-то, и любом другом месте, в частности, тут. И с этим можно будет разобраться, если будет действовать познание сути, а оно сработает, при непосредственном контакте с предметом. Хорошо, и я огляделся, теперь бы понять, куда тут двигаться. Да и вообще, как тут разыскать Караю? Я надеялся на связывающую нас нить, которая покажет направление, с которого стоит начать поиски. Но в этом мире ее не существовало. Небытие сделало свое дело и уничтожило этот мой след. Так что пока направление поисков осталось под вопросом. Но можно переключиться и на другие более приземленные и обыденные задачи. Например, сначала посмотреть, что это за живность там пасется, заодно проверю и версию ведуньи насчет пропитания. Блин, но и голым шнырять по лесу как-то не особо хочется, констатировал я, делая шаг вперед. Однако кто меня особо об этом спрашивает, а потому я осматриваю окрестности, пытаясь присмотреть какую-нибудь полезную в хозяйстве вещь, по типу той же дубинки обыкновенной, многофункциональной или рогатины, совмещенной с палочкой-выручалочкой. Только вот мой взгляд привлекает вовсе не это, а легкий отсвет вблизи одного из деревьев. Делаю несколько шагов вперед. Хаэма, вот это уже интересно, негромко пробормотал я. После чего наклоняюсь и поднимаю с земли небольшой металлический осколок. А похоже, я тут не один, это первая мысль, что пришла мне в голову, второй же была, и похоже, такой металл мне уже встречался абсолютно нейтральный, смахивающий на адамантий, только вот пользоваться им вряд ли бы кто-то мог, кроме меня и тех же киборгов, у которого я его раздобыл. После чего я из пространственного хранилища переношу к себе в руку один из серых мечей, которыми со мной сражались несколько стальных киборгов под управлением симбиата на острове Дракона. И только ощутив холод стальной рукояти в своей ладони, я мысленно усмехнулся. Смотри-ка, а жизнь-то налаживается. И как раз на в этот момент позади меня послышался легкий хруст ветки под чьей-то тяжелой поступью. Глава 2. предположительно, ад, все там же. Некоторое время спустя, казалось бы, начинаю реагировать на уровне инстинктов, но нет, действия были осмыслены и продуманы. Перехожу в полноценный режим ускорения, работающий на основе биоактивной массы. Дальше, использовав прыжок, оказываюсь в 10 метрах от места, где только что стоял. При переносе, меня автоматом развернуло лицом в нужную сторону. «И кто у нас тут?» – мысленно спросил я у себя. «Оставлять за спиной неизвестного противника, тем более настоящего гиганта с настолько тяжелой поступью, да еще и такого, кто сумел подобраться ко мне незамеченным чуть ли не на расстоянии удара, нельзя. Только вот сходу я никого не заметил. Дерево, дерево какой-то большой, даже огромный, и разлапистый куст с густым переплетением ветвей, листьев и тонких лиан. Вот это уже интересно. Разве бывают кусты с двумя нехилыми такими глазищами, которые проглядывают откуда-то из глубины, смотря в мою сторону сквозь тонкие ветви и листья и при этом сверкают странноватым ярко-зеленым цветом? Что-то не уверен. То, что я заметил нападающего, он должен был уже понять, ведь я ушел от его прямого удара. Но, вот именно, это самое «но». Проходит пара мгновений, и куст начинает медленно подниматься с земли, трансформируясь и преобразуясь в какого-то полукрадущегося стоящего на четырех толстых и мощных лапах монстра, чья верхняя передняя часть несколько вытягивается, приобретая форму слегка приплюснутой большой кошачьей морды, на которой я ранее и разглядел следящие за мною глаза. Голова, да и все остальное тело монстра покрыто переплетением тонких веток и лиан, все это перемежается выглядывающими тут и там листьями, словно они и являются кожей этого неизвестного существа. И этот монстр, зверь или все же какое-то непонятное существо, делает осторожный шаг в мою сторону, после чего раздается легкий шелест листьев. А вот это странно, я заметил кое-какую нестыковку в поведении крадущегося зверя и том, что произошло еще буквально секунду назад. Я сейчас прекрасно видел, как тот осторожно наступил на очень тонкую сухую ветку, и та даже не треснула, и вот отсюда встал закономерный вопрос. Как так получилось, что этот зверь еще мгновение назад навел такого большого шороха, так что о его приближении мне стало прекрасно известно? Или, и я вгляделся в замершего на месте монстра, он сделал это специально, и я обалдело посмотрел в сторону остановившегося и переставшего шевелиться зверя. ХМ, черты, не проверишь, разве что. «Тебе что-то нужно?» – негромко спросил я у стоящего напротив меня древоподобного монстра. Новое шелестение в ответ. «Черт, раньше, благодаря дару зеленого дракона Сирианы, я понимал большую часть мысленных посылов животных, но это происходило в любом другом мире, ведь мысленный посыл или целенаправленная передача информации – это все та же самая энергия, а тут с ее переносом на расстояние могут возникнуть очень большие проблемы». И дальше я поступил как самый разумный и очень осторожный на свете человек, сделал небольшой шаг навстречу к стоящему напротив меня монстру. «Ведунья, будь готова вытащить меня при любом намеке, даже на отголосок угрозы, и дополнительно, мне нужна связка действий, на случай ловушки». В том, что монстр не лишен хотя бы зачатков разума, я уже не сомневался, больно осмысленно он следил за моими перемещениями, а потому от него можно было ожидать и не такого, ведь и во мне жил такой же зверь, может быть не менее хитрый и опасный, чем тот, которого я встретил, и именно поэтому я был готов к бою. Поскольку мой зверь как раз так бы и постарался подманить добычу, которая готова и может в любой момент сбежать, подсунув той приманку и заставив ее проявить свое любопытство. И я делаю еще один шаг вперед. Встреченный в лесу монстр действовал верно, он заставил проснуться и мое любопытство. И для того, чтобы его удовлетворить, я должен разобраться, действительно ли это зверь, который хочет что-то сообщить мне, или это хищник, заманивающий меня в ловушку. Только вот понять это, как мне ранее и сообщила ведунья, я смогу лишь в одном единственном случае. Наши информационно-метрические поля должны вступить во взаимодействие, и как следствие, я делаю следующий шаг. Зверь настороженно следит за мной, но он как замер на месте, так больше и не сдвинулся ни на миллиметр. Только вот это ничего не значит, такое поведение свойственно, как притаившемуся хищнику, так и замершему на месте, чтобы не спугнуть тебя, переговорщику. Иду вперед, вот до зверя остается один шаг, я медленно протягиваю в его сторону левую руку, при этом вторую отвожу за спину, удерживая в ней клинок, так я смогу нанести мгновенный и быстрый удар, хотя в прямом сражении с этим монстром, особенно если он и правда полностью состоит из дерева, Особого смысла в подобных действиях я не вижу. Тут проще уйти и, подготовив именно правильную атаку, реализовать уже только ее. И вот это понимание мне как раз и даст следующий мой поступок. Ведь не зря я пошел на этот граничащий с идиотизмом шаг. Подойти и погладить неизвестного и полуразумного монстра по его холке. Мне необходимо знать не только, что хочет передать мне этот зверь, но и то, как его уничтожить. А сейчас этой информации у меня нет, и для ее получения я должен обеспечить себе доступ к его метрической матрице. А потому последний шаг. Зверь со своей стороны также настороженно следит за мною, вернее он сосредоточен на руке с оружием, что еще раз говорит о его разумности и его знакомстве с подобными предметами. Но тем не менее он не двигается и остается на месте, давая мне приблизиться к нему. И вот моя вытянутая рука прикасается к слегка наклонившему свой лоб монстру. Практически мгновенно реагирует ведунья. Получен доступ к структуре метрической матрицы неизвестного типа. В связи с ограниченным временем контакта, выполняю полное дублирование матрицы. Анализ свойств матрицы будет проведен на основе полученного слепка. Принимается, мысленно кивнул я. Но даже тех мгновений, что моя рука находилась в контакте с головой этого древа кота, мне хватило, чтобы заметить странность, на которую невозможно было не обратить внимание. Ведунья, у этого существа есть защитный контур, наподобие наших хаотического и упорядоченного, только у него он функционирует за счет местного типа энергии небытия. К тому же, этот контур внешний, в отличие от того, формирование которого ты зарегистрировала с внутренней стороны моей метрической структуры, я прав, вывод верен, согласилась она со мною. Анализ внутренней структуры полученного слепка метрической матрицы и ее более точное энергетическое наполнение будет завершено через 4 минуты. «Хорошо, буду ждать», — ответил я ведунье. «Вроде сражения с монстром сию секунду мы сумели избежать, а значит можно послушать, что же он мне все-таки пытался сказать». Тем более вновь послышался необычный шелест листьев, идущий со стороны стоящего напротив меня зверя. Только вот теперь он преобразуется во вполне осмысленный образ, возникший у меня в сознании. Там и тут четкое понимание того, что нужно двигаться куда-то в направлении, откуда недавно и появился этот древоподобный котяра, нужна помощь. Твердые, как я, мертвы, мягкие, как ты мертвы, но не все нужно, можно спасти и потом отомстить. Идешь, фразы рубленые, максимально простые и лаконичные, но смысл до меня дошел. Хм, мысленно проанализировал я его послание, есть предположение, что этот зверь принял меня за одного из своих, тех, кого он назвал мягкими, при этом там есть как живые, так и мертвые, причем, судя по всему, выжили именно мягкие, и он предлагает спасти и отомстить. Ну, в общем-то, расклад понятен. Только вот нужно ли мне влезать в местные разборки, хотя, если мне потребуется информация, а это один из тех немногих миров, где придется действовать по старинке, то значит мне необходимы и те, кто сможет так или иначе ответить на мои вопросы. И хоть этот зверь и полуразумный, но я не уверен, что он сумеет дать мне на них осмысленные ответы, тогда как те, кого он назвал мягкими, вполне возможно. И даже если это ловушка, то эти самые мягкие, которые все же смогут дать мне кое-какие ответы, там так или иначе будут. А потому, веди, это я передал уже зверю. Тот резво развернулся, вернее все произошло не совсем так, тело этого зверя оставалось на месте, просто вдруг передо мной оказался его хвост, а вот голова странным образом просто сформировалась с другой стороны тела, а дальше это существо просто стало плавно и совершенно бесшумно перетекать по стелящемуся у нас под ногами ковру из хвои, веток и прочего лесного мусора. Я бы его и правда никогда не заметил, констатировал я, наблюдая за тем, как движется куда-то в сторону лесной чащи этот древозверь, и сам припустил вслед за ним. Так мы и двигались, в полнейшей тишине. Ну, вернее, это монстр перемещался абсолютно бесшумно и незаметно, тогда как у меня под ногами, хоть я и следил за тем, куда их ставлю, нет, но что-то зашуршит или треснет. Пока мы бежали по лесу, ведунья завершила анализ метрической матрицы этого монстра, и вот что мы получили. Тип существ – Древоид, название получено из архивной базы расы лирийцев, упоминается несколько миров, где они встречались с подобным типом существ. Основа – древоидный тип развития, характерно для миров со сверхповышенным энергетическим фоном, относящимся к смеси, высокой концентрации энергии жизни, энергии воды и упорядоченному типу энергии. В полученном слепке метрической матрицы все упомянутые типы энергии обнаружены, но на уровне построения лишь внутренней структуры матрицы, 70%, энергия жизни, 25%, энергия воды, 5%, энергия порядка. Однако, в данном случае в строении метрической матрицы обнаружено два существенных отличия, упоминания о которых ранее нигде не встречалось. Первое – это внешний контур на основе местного типа энергии, условное название «энергия небытия». С вероятностью превышающей 80% он блокирует взаимодействие внешней агрессивной среды с метрической матрицей объекта, выполняя роль защитного поля. Прямого прилегания внешнего защитного контура на основе энергии небытия к структуре метрической матрицы не обнаружено. Вероятно, это является следствием наличия второго внутреннего, замкнутого, автономного контура, реализованного полностью на основе биоактивной массы. Причина их органичного совместного существования точно не выявлена. Однако, при непосредственном прямом воздействии внешнего контура на биоактивную массу происходит стабильный распад энергии. Это и является основным способом нанесения фатальных повреждений подобному типу существ. Нужно разрушить целостность внутреннего защитного контура на основе биоактивной массы, что приведет к практически мгновенному распаду как второго защитного контура, так и всей внутренней метрической матрицы. Наличие второго защитного контура на основе биоактивной массы не подтверждено у представителей остальных рас и, возможно, является особенностью данного типа существ. В дополнение, по аналогии с ранее использованными нами возможностями для твоих последователей, в данном случае биоактивная масса сама по себе, при том ее количестве, закачанном во второй защитный контур, играет роль стабилизатора для использования каких-то внутренних способностей, присущих данному типу существ. Для проведения более точного анализа необходимо выполнить сканирование и анализ метрической матрицы любого другого объекта. Понял, кивнул я на эти слова ведуньи. Так выходило, что этот зверь был очень похож на тех существ, которых я встретил в мире вечной тьмы. Причем этого зверя, так же как и тех древоидов, переполняла энергия жизни, но это и не удивительно, они в этом плане идентичны, только встреченные мною гуманоидоподобные существа были полностью разумны. А это какой-то полуразумный древокот. Кстати, в этот миг я сообразил, глядя на стелющегося передо мной зверя, и что, уничтожить их можно всего лишь нарушив целостность внутреннего защитного поля что-то больно легко. Нанеси удар в любое место, и структура будет повреждена или я не прав. И, как оказалось, да, я был не прав. В метрической структуре проанализированного объекта обнаружено 52 уязвимости, оказывающие критическое, высокое или среднее влияние на целостность внутреннего защитного контура. При поражении точек критического уровня, всего выявлено 7 штук, происходит практически мгновенное нарушение работы внутреннего защитного контура. При поражении точек высокого и среднего влияния, выявлено 45 штук, потребуется совокупное воздействие на 2 или 3 из них, для оказания значительного разрушительного влияния на внутренний защитный контур. И ведунья вывела мне схему расположения обнаруженных ею критических точек, воздействие на которые могло привести к разрушению внутреннего защитного контура встреченного мною древоида. Понятненько, мысленно прикинул я схему сражения, если вдруг мне придется встретиться в схватке с подобными существами. По сути, это те же самые уязвимые точки, как и на теле человека. Даже располагались они примерно в тех местах, где их и можно было бы обнаружить. Голова, сердце, накопитель, средоточие источника силы и энергии, узловые энергетические центры в структуре. Слушай, сразу экстраполировал я подобную же систему и на остальных местных обитателей. Походу, если этот древоид существо не уникальное для этого мира, а что-то мне подсказывает, будто так оно и есть, то и у всех прочих в их метрических структурах должны присутствовать подобные уязвимые участки. Мы сможем в минимальные сроки, без анализа всей метрической матрицы, вычислять именно их, удаленно, как я понимаю, через внешний защитный контур нам эти точки никак не зафиксировать, но при малейшем прикосновении, или когда наши метрические структуры по тем или иным причинам будут находиться в зоне взаимного воздействия, мы сумеем провернуть подобный поиск достаточно быстро. Для подготовки механизма ускоренного вычисления зон критического влияния необходимо провести анализ как минимум еще 3 разнородных метрических структур, передала мне ведунья. Понятно, нужна небольшая выборка разнообразного материала для подготовки необходимых алгоритмов, согласился я с нейросетью. Ладно, при первой возможности, займись этим. Это задача нашего выживания, а потому она выходит на первый план. Принято, подтвердила моя помощница. Между тем я огляделся и понял, что мы с Древокотом углубились в лес где-то уже на пару километров, и как раз в этот миг зверь внезапно остановился и замер на месте. Осторожно подхожу к нему и прикладываю руку к его на удивление теплому боку. Там, перед тобой, раздается у меня в голове, и словно лес только и ждал этого моего шага и слов Древокота, ведь как раз в это мгновение я и сам почувствовал, что это там, передо мной. Во-первых, чуть дальше в просвете за деревьями я только сейчас заметил несколько повышенную концентрацию местного типа энергии, того самого серого небытия. И если ведунья права, то эта энергия формируется в результате распада и преобразования метрических структур при разрушении внутреннего защитного контура живых существ. По сути, местном аналоге того, что равнозначно их смерти. И это же подтверждало, во-вторых, всю округу окутал густой и тягучий запах свежей крови. Странно, что она пахнет точно так же, как и во всех остальных мирах, слегка сладковатый и противный запах металла, почему-то подумал я. Стой тут, передаю хотевшему шагнуть вслед за мной зверю. Там он мне не поможет. Явно для тех, кто напал на уничтоженный тут отряд, такие как этот Древокот не представляют особой угрозы. Как минимум, в просвете между деревьями я заметил тела двух соотечественников приведшего меня сюда Древоида. А потому, мне пока тут лучше действовать самому. Осторожно крадусь вперед, останавливаясь за стволом дерева у самой обочины. Передо мной дорога, и она завалена телами. Как телами существ, очень похожими на приведшего сюда меня зверя, так и телами тех, кто, судя по всему, являлся в его представлении мягкими и теми, кто, видимо, и был всадниками столь необычных скакунов. Пристально и внимательно осмотрел чуть ли не каждый сантиметр видимого пространства. Карта, естественно, ничего не показала, кроме небольшого участка этой протоптанной меж деревьев дороги и ближайших окрестностей в лесу, вокруг того места, где мы находились. Да и сканирование не работает, ну а сам я поблизости никого не заметил. Повышенной концентрации энергии вблизи от нас тоже нет, а лишь ее повышенный фон и выдает присутствие местных жителей. Но я и этот куст, под который маскировался зверь, пока он не выдал себя, не обнаружил. Правда, и подобрался он ко мне со спины, так что там можно не считать за чистый эксперимент, напомнил я себе и прикинул, придется проверить чуть позже. Сейчас-то я его вижу, когда смотрю в нужную сторону, да и тех двух зверей в лесу я заметил, поэтому нужна дополнительная проверка, да и противника не стоит слишком уж переоценивать и идеализировать, нечего искать его там, где того и нет вовсе, поэтому действуем. И я еще раз внимательно оглядел раскинувшийся передо мной участок дороги, но, вроде, никого не было. Поняв это, дальше я, чуть ли не как пугливый заяц, опасливо выскальзываю из-за дерева и приближаюсь к ближайшему трупу мужчины, мертвым немигающим взглядом уставившемуся в серые предрассветные облака. Странно, что тело не распалось в прах, подумал я. Почему-то мне казалось, что коль полностью испарялись вещи, попавшие сюда из-за пределов этого мира, то и местные жители, как только они потеряют защиту от энергии, уничтожающей все вокруг, исчезнут без следа, не оставив о себе даже воспоминаний. Но это оказалось не так, вот они, все лежат передо мной. Осторожно присаживаюсь на корточки, рассматривая как тело лежащего передо мной и облаченного в средние доспехи бойца, так и нанесенные ему раны. И то, что они нанесены каким-то холодным оружием, не вызывало сомнений. Внешне похож на демона или вампира, негромко пробормотал я, разглядывая лицо мужчины, со слетевшим шлемом. Ведунья, можешь что-то сказать? Метрическая матрица уничтожена, проведение анализа невозможно. Внешние признаки объекта совпадают с описанием более чем 30 раз. Предоставить список, даже 30, удивился я такому их огромному количеству, после чего уточнил, уверен, что он мне мало о чем скажет, так что просто ответь, демоны или вампиры среди них есть. Да, подтвердила ведунья. Ладно, тогда будем считать, что я угадал. Поднимаюсь и перемещаюсь к следующему трупу, лежащему чуть дальше. А этот смахивает на эльфа, только вот поработал тут кто-то явно не мечом, а чем-то более внушительным и грубым, наподобие той же секиры или алебарды. Так я и проверил все тела. Люди, на мой взгляд, принадлежали к совершенно разным расам. Я видел еще нескольких вампиров а-ля демонов, пару троллей, а граф орка и тройку вообще каких-то непонятных представителей неизвестных мне рас. Их даже ведунья затруднилась к кому-то конкретному отнести. Так что видел я здесь всех, за одним небольшим исключением. Среди тел на земле вокруг меня не нашлось ни одного человека. Всего на дороге я насчитал 23 трупа. Это если считать вместе с телами их необычных скакунов. Так, быстро прикинул я, тел людей 11, животных 12, плюс со мной еще один из предположительно местных скакунов. Получается, что исчезло 3 всадника, и я поглядел в сторону так и замершего у кромки леса Древоката. Нужно будет уточнить у него, есть ли его наездник среди находящихся тут погибших людей, или его увели с собой нападавшие. Кстати, это странно. Почему-то я был уверен в том, что все найденные нами люди – это один отряд, тогда как никого со стороны нападавших среди обнаруженных тел я не заметил. Ладно, с этим мы тоже разберемся чуть позже, решил я. Тут мой взгляд наткнулся на лежащее ближе всего ко мне облаченное в кожаную броню тело. Хаем, мысленно оглядел я остальные трупы, вот тебе и возможность слегка прибарахлиться, только недавно же обдумывал этот вопрос. Конечно, не хотелось бы стягивать одежду с мертвецов, но я никогда не был особо брезгливым, да и это гораздо лучше того, чем вообще-то щеголять по лесу, сверкая голым задом. Правда, проверить все по-быстрому, как я это делал раньше, при помощи сканирования не получится и придется действовать обычным способом, провести непосредственный шмонный обыск. Но вот вещи к себе в хранилище, я перекинуть смогу без особых проблем. Главное, чтобы они оказались в пределах моего метрического поля, а потому, наклоняюсь к телу того самого демона, на которого и наткнулся самым первым. Быстро начинаю раздевать его. Верхняя одежда и грудная часть доспеха полностью в крови, где еще и нехило так раскурочены. Эту часть моих трофеев отложил в сторону, она на выброса, вот остальное неплохие брюки-башмаки, пояс с оружием. Протягиваю руку, прикасаюсь к выбранному предмету, и он мгновенно переносится ко мне в пространственное хранилище. Проверяя демона, заметил и еще одно свое упущение. У всех были или сумки, или походные рюкзаки, да еще и на зверей оказались навьючены какие-то баулы. Так я и провозился с работой трофейщика-мародера где-то минуты 5, после чего выбрал для себя наиболее подходящий комплект одежды, обуви и брони. Тут мне повезло дважды, у одного из вампиров был при себе запасной набор в рюкзаке, и мы с ним носили один и тот же размер одежды, да и пропорции тел у нас совпадали. Так что дальше я облачился в его же броню, только куртку заменив на более привычную для меня кольчугу, найденную у орка, после чего закрепил перевязи для мечей, снятые с демона на себя, вложив, правда, уже свои мечи, найденные на острове дракона, в пустые ножны. На поясе висели подобранные ножи, за спину я закинул лук орка и колчан со стрелами. Ну, теперь хоть на человека стал похож, подумал я, мысленно посмотрев на себя со стороны. Все это время, пока я слегка мародерствовал на дороге из-под кроны деревьев, за мною молча наблюдал Древокот. «Иди сюда», и я махнул ему рукой. Тот послушно вышел на дорогу, и когда Древой подошел чуть ближе, я приложил руку к его лбу. «Здесь есть твой мягкий, это первое, что мне нужно было узнать». «Нет», — пришел ответ кота. «Сможешь взять след тех, кто напал на вас?» Следующий мой вопрос. Пока ходил по округе, наприметил никаких следов, уводящих в лес, но если там был кто-то наподобие такого же кота, то я в принципе не уверен, что он оставляет какие-то следы, если сам этого не пожелает. Правда, только озвучив свой вопрос, подумал, что слишком уж сложный он может оказаться для встреченного зверя, но нет, тот меня понял верно. Туда, и он без колебаний показал мордой в нужную сторону, идти туда. Только вот практически мгновенно Древокот вновь наклонил голову, явно давая понять, что он хочет мне что-то сказать. Протягиваю руку, мягкий, медленный, так будет долго, нужно на мне. Ага, практически мгновенно, особенно с учетом того, что зверь передавал мне именно образы, до меня дошло, что хочет сказать мне этот скакун. На нем мы быстрее нагоним оторвавшегося противника. Осматриваюсь вокруг, а вот это интересно. Хоть на остальных зверей и были наброшены седельные сумки, но ни одного седла как такового и в помине не наблюдалось. А значит, местные ими не пользовались, или они не нужны при перемещении на подобном верховом транспорте. Тем временем Древокот вопросительно смотрел в мою сторону. «Походу, сейчас я это и выясню», — сам себе ответил я, и наклонил голову, давая свое согласие. «Хорошо, Местный очень уж необычный скакун понял меня совершенно правильно, и вот передо мной на земле лежит его спина, лапы же Дривайда словно втянулись внутрь его тела. Осторожно перешагиваю его, думаю о том, за что буду держаться, когда он невзначай рванет вперед. Но буквально в следующую секунду чуть передо мной буквально из спины появляются две удобные ручки, будто созданные из переплетения ветвей. Аккуратно берусь за них, и зверь, будто только этого и ждал. Мгновение, и он срывается с места. Мда, теперь понятно, почему он сказал, что мы медленные. Тот несся по лесу словно по скоростной трассе, и есть у меня подозрение, что это далеко не предел его скорости. Просто он сдерживался, чтобы не сбросить меня. Поняв, что я сам и являюсь сдерживающим его фактором, наклоняюсь еще ниже к холке этого древокота, стараясь вжаться в его спину. И тут я понял, что над землей можно летать. Ощущение такое, что у моего скакуна просто-напросто лапы перестали касаться ее поверхности. И что самое смешное, его движение по лесу не производило ни одного даже малейшего шума. Весь шорох и громкие вздохи слышались лишь с моей стороны. Так мы и двигались, хотелось бы сказать, что долго, но нет, я почувствовал замедление его неимоверной скачки уже буквально через десяток минут. Там, возникла мысль в моей голове, мягкий и враг там. Поднимаю глаза от спины столь необычного скакуна. Перед нами высокое серое здание, похожее на башню, стоящее посреди огромного каменного плато. А ведь похоже, что враг действительно там, мысленно прошептал я. А вот про других людей я ничего подобного сказать пока не мог, слишком насыщенным и концентрированным оказался местный фон, состоящий из энергии небытия такой, что на его фоне просто не просматривались никакие иные сгустки или выбросы энергии. И если бы я хотел сравнить его с чем-то знакомым из тех миров, что посещал ранее, то ответ напрашивался вполне однозначный. Где-то там проводились массовые убийства, убийства тех, чья энергия потом превращалась в небытие. Мда, слегка похлопал своего скакуна по холке, и во что же ты меня втянул? Но так и не дождался от него ответа, после чего развернул того в сторону леса. Прежде чем соваться в это непонятное логово, нужно бы осмотреть его со всех сторон. А потому, передав эту свою мысль Дривайду, мы заскользили вдоль границы открытого пространства. Глава 3. Предположительно, ад. Район вблизи серой каменной башни. Некоторое время спустя, круг по границе леса около башни, благодаря той скорости, с которой мог перемещаться древокот, при этом оставаясь совершенно бесшумным и незаметным, мы с ним сделали очень быстро. Прошло чуть меньше 20 минут, и так получалось, что проникнуть на территорию стоящего перед нами Куцева замка я смогу без особых проблем. Дырок, ведущих в это мрачное здание, я заметил и насчитал пару десятков, начиная от главного входа, где только и была выставлена небольшая охрана, но это лишь снаружи, как там внутри башни, непонятно, и до различных окон и небольших бойниц. Можно даже попытаться пробраться через крышу, благо и на нее не составит большого труда попасть, взобравшись по стене. И особенно мои шансы возрастут, если не забывать о том, что у меня осталась возможность перехода в туманную форму. Тут, главное дождаться ночи, но для этого потребуется проторчать под стенами башни целый день, и мы упустим время. А в этом случае непонятно, как мое ожидание может сказаться на тех, кого я и должен вытащить. Так что я решил действовать сейчас, тем более и время предрассветных сумерек еще не прошло, и у меня осталось где-то с час или полтора. Но тут встал другой вопрос. Почему я вообще ввязался во все это? Не из-за того же, что меня попросила помощи Дривайт, и не из-за того, что мне необходима информация, а получить я ее смогу лишь от местных. Первоначально я рассчитывал поговорить с теми, к кому меня и вел Дривокот. Но сейчас, когда для разговора с ними требовалось влезть в какие-то слишком уж дурно пахнущие неприятности, все остальные причины не казались мне весомыми. Только вот этому моему шагу, как это ни странно, предшествовала одна такая мысль. Если в этот мир госпожа Линая закинула меня именно туда, где я оказался, то не думаю, что и для своей дочери она открыла портал куда-то в совершенно иное место. А потому, и я гляжу в сторону стоящей напротив меня башни. Слишком уж она находится близко от точки открытия портала, мысленно прошептал я, слишком вовремя или не вовремя, это как посмотреть, там оказался тот отряд, который кто-то уничтожил, и этот кто-то мог там поджидать далеко не тех, кто и оказался его жертвами. В судьбу я, конечно, верю, да и в удачу тоже, но больше доверяю своей интуиции и логике. И, как это ни удивительно, но, По крайней мере, одна из них упорно говорит, что проверка этой башни может оказаться тем следом, который я ищу. Значит, мне, чтобы отбросить все сомнения, потребуется оказаться там и проверить ее в любом случае. Ну а коль мне это делать и так, то... И я потрогал холку замершего зверя. Можешь показать, как выглядит твой мягкий? Мне необходимо понимать, кого я должен вытащить из этой башни. И вот тут-то и выплыла та самая проблема, которая меня беспокоила. Мы для древокотов были реально на одно лицо. Это необычное существо постаралось передать мне тот образ, который у него ассоциировался с его хозяином, но все, что я понял, это кто-то отдаленно похожий на человека или любого другого из их отряда, который не испытывал к таким, как сам Древайт, ненависти, ну и то тепло, что он передавал этому коту, когда общался с ним. Да, мысленно прокомментировал я, немного. Кстати, именно поэтому он и позвал меня на помощь. Я был мягким, его не боялся и не считал того врагом. А вот хозяева башни, хоть так же, как я или остальные, тоже в понимании древокота, являлись мягкими, но они-то как раз и старались разделаться с подобными им, ну и заодно с теми, кто и сам был на их стороне. Угу. Именно так. Это не древоиды были на стороне людей, а наоборот, люди на их смешно. Но именно так и полагал этот котяра. Ладно, разберемся, передал я ему. Ну, а теперь ты. И я показал тому в сторону разлапистых кустов, на фоне которых он мог неплохо так замаскировать. Уходи туда. Жди, пока я не вернусь. Понял. Один не сможешь, опасно. Смотрю в глаза настолько преданному другу для какого-то из тех людей, что оказался в плену. Ты будешь мешать один, справлюсь, так с ним проще говорить. Кот понимал именно такие простые образы, замешанные на переданных ему эмоциях и чувствах. Жди, я приведу его. Древайт несколько мгновений стоял напротив меня, после чего слегка наклонил свою огромную голову так, что она коснулась моего лба. Постоял в таком положении буквально пару мгновений. Я тебя не слышу. Вдруг раздались его мысли, если ты сам не говоришь со мной, ты другой мягкий, не такой, как мой, ты закрыт, но не враг. Еще одна секунда, буду тут. И он отошел к тому самому кусту, на который я показывал, а буквально через миг там вырос еще один, но из его глубины за мною наблюдали внимательные глаза настолько необычного скакуна. Я кивнул в ответ, развернулся и выдвинулся в сторону стены башни. Лезть я туда собрался как раз через одну из небольших бойниц, благо в туманной форме даже ее мизерные размеры не представляли особой проблемы. Ну и еще, выбрал я это направление по той простой причине, что именно это мелкое окошко и было прикрыто магическим щитом. Да, именно так, щитом, на основе энергии небытия. Только вот я сам, как ни пробовал, работать у меня с данным типом энергии упорно не получалось. Я не то что не мог ею управлять, а в принципе не ощущал ее токов, на основе которых мог бы как-то влиять на то или иное ее воздействие, хотя и видел ее наличие в окружающем энергетическом фоне. Это-то меня и смущало. Как так, мир переполнен энергией, хоть и настолько необычной, но работать с нею невозможно. Только вот мое предположение оказалось ложным. Например, его опроверг встреченный энергетический щит. Кто-то все-таки с местной энергией точно работал. И как раз уже одно то, что только эта часть башни была особо защищена, вызывало как огромный интерес, так и четкое понимание того, что именно с этого направления проникновения на ее территорию никто не ожидает. А то, что для туманной формы этот щит не будет преградой, почему-то я не сомневался. Туманную форму вампиров игнорировал любой энергетический щит, и если переход в нее меня при перевоплощении не убьет и не развоплотит, то значит я сохраню и все остальные особенности уникальных свойств, доставшегося мне от высших вампиров типа преобразований. И в этом я был полностью уверен. Предположительно, ад, башня, некоторое время спустя. И вот я на краю леса. Пора. Активирую переход в туманную форму. Как-то не приходилось мне пользоваться наследием вампиров слишком часто, хватало и собственной незаметности, но теперь потребовалось более плотно начать осваиваться при ее активации.